так сердце, что так сердце растревожено, словно ветром тронула струну. О любви немало песен сложено, я спою тебе, спою еще одну. О любви немало песен сложено, я спою тебе, спою еще одну. По дорожкам, где не раз ходили оба мы, я брожу, мечтая и любя. Даже солнце светит по-особому с той минуты, как увидел я тебя. Даже солнце светит по-особому с той минуты, как увидел я тебя. Через горы я пройду дорогой смелою, поднимусь на крыльях в синеву. И отныне все, что я не сделаю, светлым именем твоим я назову. И отныне все, что я не сделаю, светлым именем твоим я назову. Посажу я на земле сады весенние, зашумят они по всей стране. А когда придет пора цветения, пусть они тебе расскажут обо мне. А когда цветения, пусть они тебе расскажут.